Глава 25. Поезд со скрежетом останавливается. Андрей, покачнувшись, переставляет распухшие ноги. Если повернуть голову немного правее, можно попытаться что-то разглядеть сквозь щель между досками вагона. Он чувствует запах свежего воздуха. Снаружи платформа, залитая голубоватым светом. За ней низкое деревянное строение, по сути, обыкновенный сарай. Кто-то идет по платформе в тяжелых сапогах. Андрей слышит шаги, но самого человека не видит. Внезапно раздается звяканье металла, а металл. Сердце выпрыгивает у него из груди, но тут же успокаивается. Они всего лишь проверяют колеса. Он уверен, поэтому и остановились. Повсюду вокруг задвигались люди. Старый Вася стонет, может, он не такой старый, но со своим обтянутым желтой кожей черепом и ввалившимися глазницами выглядит лет на 100. У него дизентерия. Вероятно, амебного типа, думает Андрей. Параша в углу вагона переполнена до краев и воняет. Вась никак не может напиться. Язык у него потрескался и распух. «Что там происходит?» — бормочет Костя. «Не знаю. Думаю, просто стоянка. Мы на станции. Ты что-нибудь видишь?» «Платформу, сарай, несколько берез». Ему показалось настоящим чудом, что они с Костей снова встретились в хлебном фургоне, который отвез их на железнодорожный вокзал. Косте дали 25 лет. «Тебе дали всего десятку. Везучая ты сволочь. Я думал, они перестали раздавать десятки. Все остальные получили половинки и четвертинки». Половинка означает 50 лет, а четвертинка — 25. Для чего приговаривать человека к 50 годам, если понятно, что он столько не проживет? По той же самой причине, предположил Андрей, по которой они совершают все свои действия. Когда заключенных высадили на вокзале, в специальном закрытом от посторонних глаз месте, он увидел, как бледен Костя. Мертвенной бледностью человека, месяцами не видевшего дневного света. Все мужчины моргали от зимнего солнца, пока надзиратели строили и распихивали их по вагонам, а витаминоз вдобавок к недостатку дневного освещения, подумал Андрей. Каким сбродом они выглядят. Если бы он встретил самого себя, идущим по улице, в таком виде, он, вероятнее всего, перешел бы на другую сторону. «Держись рядом», — сказал ему Костя, — «чтобы попасть в один вагон. Хорошо, когда на борту есть свой доктор». Как только они очутились в своем вагоне, теплушки для перевозки скота, с приколоченными в несколько рядов до самого потолка нарами, Костя сразу принялся командовать. Никаких споров о том, кого назначить главным, не возникло. Им нужен был человек, который выступал бы от лица всех, знал их права и в то же время не вступал в конфронтацию с надзирателями. В вагоне было ужасно холодно. «Нужно растопить печку», — сказал Костя, но охранников не было видно. Андрей расправил одеяло и завернулся в него. Он пока поспит. Холод не донимал его так, как других. Видимо, сказывалось, что он вырос в Сибири. К тому же у него был ватник. Он заключил сделку с одним из охранников, когда ему вынесли приговор, потому что понял, что от его зимнего пальто на исправительных работах будет мало проку. Пальто было хорошим. Анна несколько месяцев откладывала часть зарплаты, а потом устроила ему сюрприз. Но ватник был намного толще и почти совсем не ношенный. До тех пор, пока ему удастся сберечь свои вещи, с ним все будет хорошо. Ему нужны ватные штаны, но бог знает, откуда их взять. Может, в лагере выйдут что-то вроде рабочей одежды. Металлический звон раздается от хвоста до головы поезда. «А может, уже все, может, приехали?» — с тревогой говорит один из мужчин. Старый Вася громко стонет. «Да хоть ты, сволочь, заткнулся, наводит ведь охранников!» — злобно шипит кто-то. Помимо дизентерии у Васи еще и цинга. Все его тело покрыто петехиальными кровоизлияниями. Еще у нескольких человек тоже кровоточат десны, но состояние Васи хуже всех, возможно, из-за того, что его организм больше не может усваивать питательные вещества из похлебки, а пересаливают ее еще сильнее, чем лубянскую баланду. «Они что, думают, что мы животные?» — с отвращением говорит один из заключенных, пока им разливают похлебку по мискам. «Скорее всего», — думает Андрей, — «если ты обращаешься с человеком, как со скотом, наверное, веришь, что он и есть скот». Он уже выучил, что надзиратели ненавидят, когда ты смотришь им прямо в глаза. Это может привести к побоям. Когда поезд стоит на станции, в вагонах должна быть абсолютная тишина. Смысл этого, видимо, состоит в том, чтобы не тревожить гражданское население. Кто-то может услышать голоса, доносящиеся из вагонов для перевозки скота, но холод такой, что Вася не может сдержать стонов. «Да кто-нибудь, заткните этого мудака!» Снаружи светит луна. Андрей как можно плотнее прижимается лицом к щели в обшивке вагона и носом втягивает воздух. Этот запах терзает его. Он так близок, настолько знаком. Он вдыхает еще глубже, и внезапно запах почти достигает той части его мозга, где хранится воспоминание о нем. Оттуда, где лежит Вася, доносится высокий скрижащущий хрип. Потом затихает. Примерно через полминуты он повторяется снова, на этот раз громче и мучительнее. «Ох, да ядрён! Он умирает», — говорит Андрей. «Дайте мне пробраться к нему». Он ничего не может сделать. Старый Вася лежит на спине, заострившимся носом, указывая на потолок вагона. Рот его разъявлен, как пещера. Из него несет разложением, будто он уже начал гнить изнутри. Андрей берет его кисть. Пульс то едва трепещет, то вдруг всплескивает. Васины брюки пропитаны жидким дерьмом. В таком положении он пребывает уже пару дней, поскольку у него не осталось сил добираться до параша. Скрежещущий звук повторяется вновь, взбирается до высокой ноты и замирает. Андрей берет его за руку. Он ничего не может поделать, рука влажная, уже холодная. Звуки агонии продолжаются еще какое-то время, а затем прекратятся. Наутро, когда охранники выволокли труп старого Васи из вагона, Костин стоял на том, чтобы они принесли ведро воды с хлоркой, и заключенные смогли бы вымыть полы. «Среди нас есть врач. Он говорит, что очень высок риск распространения инфекции. Мы все можем свалиться с той же болезнью». Слово «инфекция» подействовало. Андрей видит, как они бросаются выполнять поручения. Еще они до ужаса боятся завшивить. «Вы все подвергнетесь санобработке, когда прибудете в место назначения», — заявляет один из них. «Точно эта процедура явится долгожданной наградой». «Это надо запомнить», — думает Андрей. «Они боятся эпидемии тифа, потому что болезнь не станет разбираться, кто охранник, а кто заключенный. «Так, а кто из вас врач?» — спрашивает пожилой надзиратель, которого все зовут стариком. Он ответственный за их вагон. «Я», — говорит Андрей. Охранник глазами отыскивает его в полумраке и оценивающе меряет взглядом. «Как фамилия?» — спрашивает он. «Алексеев Андрей Михайлович». «Хорошо». Охранник обводит взглядом остальных. «В наши дни приходится быть начеку. Это не те зэки, что были в 30-е. Большинство этих мужчин — ветераны войны, и они знают, как постоять за себя. Приходится вести себя соответственно». «Хорошо», — говорит он еще раз. «Полная дезинфекция будет проведена на следующей остановке. Малейший шум, и вы обнаружите себя в карцере». И в этот момент Андрей вспоминает, что за запах наполнял его ноздри прошлой ночью, когда он прижимался носом к щели, в которую вливался ледяной воздух. Он казался еще свежее в сравнении с затхлым запахом теплушки. Мозг выжил, вспоминая и узнавая. Это был запах тайги. Холодный, вольный воздух дома.